Глава третья. А удивляться было с чего. Обширное поле, со всех сторон окруженное лесом, посреди которого раскинулось здание, похожее на дворец из фильмов про английских лордов. Что-то вроде Версаля, который видела в интернете. Только это место явно больше Версаля. К тому же перед дворцом большой сиреневый пруд, который по определению быть сиреневым не должен. Это тоже намекает, мы не в Англии. «Это что?» — спросила я, потому что уже пора было что-то сказать. Магический курьер уже несколько секунд таращится на меня, точно ждет, что начну восхищаться. Восхищаться можно смело, но мне пока слишком страшно. «Ну, как что?» — как-то обиженно откликнулся Адонис. «Это великолепная академия Бекилови. Здесь обучают лучших магов всего равновесия. Хотя некоторые не согласны. Но кто их слушает? И вы, мисс Янг, удостоены чести учиться в его одухотворенных стенах». От пафоса, с которым он это произнес, меня замутило. Но зато понемногу возвращалась способность трезво рассуждать. То, что я не у себя в штате, и так ясно. А судя по словам этого кудрявого, вообще где-то очень далеко от него. Опасения у меня насчет этого курьера все еще есть. Но стоит отдать должное, не нападает, не пристает, жить можно. «Так», — протянула я, когда начали спускаться по извилистой тропинке между кустов ежевики к полю. «И за что мне такое счастье?» Адонис помог мне слезть с уступа. «Ну как же?» — удивился он. И мы пошли прямо по газону, аккуратно постриженному и неестественно зеленому. «Вы потенциальный маг, а магам положено учиться в магических академиях». У меня даже ноги заплелись от такого заявления. Точно грохнулась бы на эту фантастическую траву, если бы не внезапно выпрыгнувший из земли стебель. Он каким-то образом подхватил меня, а когда я оцепенела, послушно втянулся обратно. А след зарос травой, как ничего и не было. «Адонис!» — позвала я курьера, который ушел метра на три вперед и не видел, как я спотыкаюсь. Он обернулся. «Что-то не так?» «Из земли только что вылезла ветка!» — сообщила я, все еще не двигаясь и указывая на траву взглядом. «Ветка?» — не понял он. А потом вдруг расплылся в улыбке, весьма красивой и добродушной, кстати. И сказал: «А, это, наверное, хелперные лианы. Их рассадили по всему полю на случай падения неопытных адептов с летательных снарядов». Мне в очередной раз стало не по себе от его спокойных заявлений о паранормальном. А он продолжил, когда мы пошли дальше: «Вам понравится в Бекилове. Хорошо, что я вас нашел. Будете развивать свои способности, разумеется, когда разберетесь, в чем они заключаются. Но вы не торопитесь, в Бекилове вам помогут. Иначе зачем еще магические академии?» То, что я в каком-то магическом измерении, давно догадалась. Но заявление Адониса о том, что я маг, даже рассмешило. «Слушайте», — сказала наконец я, — «вы ошиблись, я точно не маг. Больная, да, маг, нет». Он так сильно замотал головой, что думала, она сейчас отлетит. «Даже слушать не хочу», — заявил курьер. «Портал вынес меня к вам, хотя он тут, конечно, ни при чем, но мой дар способен чувствовать магию. И он говорит, магия в вас есть, так что не унижайте своей ценности и вперед в академию». Больше спорить с ним смысла не было, все равно не докажешь. К тому же мы подошли ближе ко дворцу. Теперь слева у сиреневого пруда видно что-то вроде коновизи. Только привязаны там не лошади, а три грифона с цветными перьями, золотистыми, синими и красными. Возле золотистого заметила парня, в котором узнала наездника-налетника, которого видели в лесу. «А он кто?» — спросила я, кивая на парня. «Парень высокий, рыжий, как апельсин, волосы до плеч, одет в зеленую куртку и черные штаны. Он стоит спиной и далеко, Именно поэтому очень захотелось посмотреть на лицо. Адонис повертел головой. «Где?» «А, опять он!» «Послушайте, мисс Янг, вам нужно сосредоточиться на главном, на собственном даре, который нужно раскрыть, выяснить, развить. Ну, вы ведь хорошая девушка, займитесь учебой, а не парнями». После его слов познакомиться с этим рыжим захотелось еще больше, ведь запретное всегда интереснее. Тем более, если уж мне пришлось попасть в это незнакомое место, то хоть что-то знакомое и привычное будет полезно. А что для девушки может быть привычнее, чем симпатичные парни? В том, что он симпатичный, я почему-то не сомневалась. «А все же...» — не уступала я, все еще обалдевшая после стремительных событий. «Что за парень? И почему вы его так не любите?» «Я?» — тон курьера выдал его с потрохами. Очевидно, большой любви к этому рыжему он действительно не испытывал. Мы пошли вокруг пруда, по ракушечной насыпи. А Адонис проговорил с каким-то оскорбленным видом. «Кто он такой, чтобы я тратил на него свои нервы? Это всего лишь Джек Линдегрин, рыжий упыреныш». Я не поняла, серьезно он или шутит, со спины ведь не разобрать. «В смысле?» — уточнила я и привстала на пальцы, в надежде, что так можно рассмотреть парня лучше. «Упыреныш? То есть кровосос?» До меня хоть и не сразу, но все же дошло. «Если я в мире с магией, наверное, в ней есть и магические создания?» Но почему-то стало как-то обидно. Жалко, если такая огненная копна принадлежит упырю. Мы почти обошли пруд и оказались недалеко от Гриффоновизи, где громадные животные утробно курлыкают и строго на нас поглядывают. Неужели и я когда-нибудь смогу на них летать? Невероятно! Курьер фыркнул. «К сожалению, не кровосос. Во всяком случае, не в прямом смысле. Иначе в Бекелове его бы не взяли. У упырей свои места обитания. Но нервы он треплет, как настоящий вурдалак. То ли у меня тяга к плохим парням, то ли Адонис так хорошо рассказывает, что тут же захотелось познакомиться с Джеком Линдегрином. Хотя успела себя мысленно отругать. Если все так, как говорит курьер, хорошего от этого рыжего ждать не стоит. Правда, что делать с глупым девчачьим интересом, который сейчас вообще не к месту, непонятно. Разве понадеяться, что он не симпатичный, и я со спокойной совестью смогу дальше разбираться со своим стрессом? К сожалению, только додумала мысль, парень обернулся, и моя надежда на его несимпатичность развалилась. Правильные черты, чуть загорелая кожа, острые скулы, от которых его выражение лица кажется каким-то озорным. Все как по учебнику обольщения. А еще безумно зеленые глаза. Даже с расстояния видно. А может, я слишком глазею? Но глаза действительно как два фонаря травяного цвета. Увидев нас, он расплылся в улыбке. И я подумала... Парень точно пользуется, если не популярностью, то спросом у девушек. С такой улыбкой можно прямо на обложку. «Мистер Капло!» — крикнул парень и помахал. При этом успел осмотреть меня так, что я смутилась. «Как вы? Нормально спали? Мы с ребятами репетировали. Не мешали?» Парень разговаривал с Адонисом, но рассматривал меня. Причем так нагло, что, к своему удивлению, начала раздражаться. Нельзя так пялиться на незнакомых людей. Популярностью никогда не пользовалась, и внезапное внимание красавчика выбило из колеи. Захотелось защищаться. А разве нападение не лучшая защита? Поэтому нахмурилась и сделала вид, что ко мне не подъедешь и на дареной козе. Парня это, кажется, развеселило. Он усмехнулся и еще и подмигнул. «Наглый какой!» Курьер пыхтел и сопел. По улыбке, которую он натянул, еще раз убедилась. Отношения у этих двоих не то чтобы очень. Но заговорил Адонис все же довольно любезно, если не считать ходящих на лице желваков. «В самом деле? Репетировали? Я даже не заметил». «Правда?» — с улыбкой удивился парень. «Ну, слава богине! Мы так грохотали! Не специально, конечно. Ударник не мог поймать ритм, а басист засыпал на ходу. Сами понимаете, нужно повторить». Улыбка Адониса стала еще более натянутой. Показалось, он сейчас взорвется. Но он снова умудрился сдержаться. Хотя проговорил сквозь зубы. «Конечно, мистер Линдегрин, я прекрасно понимаю. Ваши занятия чрезвычайно важны». «А кто с вами такой очаровательный?» спросил парень и снова посмотрел на меня так, что захотелось провалиться сквозь землю. «Нет, все-таки мне не показалось. Такие, как он, настоящая проблема для девушек. Держаться подальше, определенно, держаться подальше. От таких лукавых глаз хорошего не будет». Видимо, Адониса интерес парня тоже не обрадовал. Курьер шагнул, загораживая меня собой, и проговорил очень четко. «Новая адептка, но вам об этом не стоит беспокоиться, мистер Линдегрин». «Точно?» — услышала я усмешку парня, ведь сейчас передо мной только спина Адониса в пиджаке. «Я бы мог показать ей, что тут как». «Не сомневаюсь», — отозвался курьер. «Но не смею вас утруждать. Вам ведь надо репетировать. Не откладывайте, мистер Линдегрин». «Мне несложно». Адонис хмыкнул. «Догадываюсь», — согласился он. «Но мы не можем рисковать вашей успеваемостью и развитием ваших выдающихся способностей. Так что продолжайте... что вы там делали? В общем, продолжайте». И, обернувшись, уже добавил мне. «Идемте, мисс Янг, пока этот паршивец еще может отстать. Иначе прилипнет, не отделаемся». Запротестовать я не успела. Курьер аккуратно приобнял и подтолкнул меня в спину. Пришлось повиноваться и идти. Не то, чтобы мне сильно хотелось остаться, но посягательство на личную свободу и выбор — больная тема. Хватило опекуна-алкоголика, который вечно диктовал, что делать. С барабанным боем удалось выбить разрешение поступать в колледж. Он считал, что после школы надо идти работать, чтобы не терять впустую время. И хотя в невероятное перемещение в магический мир все еще верила с трудом, кое-что полезное в этом есть. Избавление от его тирании. Мама не знала. На расспросы опекун отвечал односложно. И каждый раз по-новому. Были варианты «бросила», «погибла», «она беглая мексиканка», «ее похитили инопланетяне». Также существовали версии дурдома, секретной организации агентов, закрытых научных разработок и еще куча бреда, в который я не верила. Неизменным оставалось одно. Я понятия не имела, кто моя мать и где она, и не теряла надежды однажды узнать, что случилось и почему мне пришлось расти одной, терпя опекуна. И да, мне ее не хватало. Пока шли по насыпной тропинке к большому фонтану, за которым даже отсюда видны массивные двери с золотой лепниной, я все порывалась расспросить у Адониса про этого рыжего. Но каждый раз, когда косилась на него, желание пропадало. Курьер хмурый и какой-то возвышенно недовольный. Пришлось отложить это на попозже и заняться изучением местности. Рыжий парень сбил с толку, даже забыла ненадолго, где нахожусь. А изучать здесь очень даже есть что. И по-хорошему это первостепенная задача, а не какие-то там парни. Хотя, кого я обманываю? Девушкам нравятся парни, особенно красивые, яркие и умеющие себя подать. И все же решила держать себя в руках. Адонис прав. Я в новом мире. И, кажется, все еще в состоянии легкого шока. Надо осознать, разобраться, понять, в конце концов, что я тут делаю. Вдруг это ошибка, и меня отправят обратно. Только вот не уверена, что хочется возвращаться к невменяемому опекуну. Уж лучше обживать новый мир. «А почему никого нет?» — спросила я, когда проходили мимо роскошного фонтана с, опять же, сиреневой водой. В моем понимании, в академиях и школах во дворе всегда кто-то обязан ошиваться. Адонис приподнял бровь. «А кто должен быть?» «Ну, — протянула я. «Студенты?» «Вы имели в виду адепты?» — поправил курьер. «В магических академиях учатся адепты». Я пожала плечами. «Ладно, адепты. Где они?» «Как где?» — отозвался Адонис, как-то не слишком уверенно. «На занятиях? На тренировках? Или отдыхают? Хотя...» Он покрутил головой. Я сделала то же самое. «Действительно странно. Во всем необъятном дворе Академии Бекелове только я, курьер и этот рыжий дьяволенок. Все на занятиях? Серьезно, что ли? Или что-то другое?»